Маршал Жуков. В Великую Отечественную войну, в которой прославились многие военачальники, полководцем номер один стал маршал Жуков, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Единственный заместитель. Сталин делал так, чтобы маршал всегда находился на главном направлении, потому что люди верили, где Жуков, там победа. Поэтому в 45-м брать Берлин, чтобы поставить точку в войне, мог только Георгий Константинович Жуков. Ставка уполномочивает вас. В марте 45-го постоянные воздушные тревоги окончательно загнали Адольфа Гитлера под землю. В бункере под имперской канцелярией прошли его последние дни. Вентиляцию приходилось отключать, потому что она засасывала не воздух, а пыль и гарь. Артиллерия неостановимо наступающих войск маршала Жукова непрерывно обстреливала канцелярию. Гитлера преследовал кошмар. Рядом были грунтовые воды. Он боялся, что мощная бомба пробьет стены. В бункер хлынет вода, и он утонет. Гитлер понимал, что его дни сочтены. И еще больше боялся тех, кто его окружал. Он уже никому не верил. Думал, что любой из его окружения может попытаться убить фюрера в надежде заслужить прощение союзников. Или, хуже того, похитят, чтобы передать Сталину или Черчиллю. 30 апреля он покончил с собой. Но война продолжалась. Гитлер назначил гросс-адмирала Карла Дёница своим наследником на посту президента и верховного главнокомандующего. Командуя сначала подводным, а потом и всем флотом Германии, адмирал Дёниц вел беспощадно жестокую войну на море, приказывал топить любые суда союзников, даже госпитальные. 1 мая новый глава нацистской Германии выступил по радио с обращением к немецкому народу. Карл Дёниц провозгласил лозунг «Спасти немцев от уничтожения большевизмом» и потребовал от вермахта продолжить вооруженную борьбу на Востоке. Адмирал Дёниц намерен был воевать до последнего солдата в надежде оттянуть поражение в войне и неминуемое наказание за свои преступления. Но спасти Третий Рейх ему не удастся. Никакая сила не способна была остановить маршала Жукова. Нацистская Германия сдалась. Подписание акта о капитуляции вермахта прошло в покоренном Берлине. Главную роль по справедливости играл представитель Красной Армии, сломавший хребет фашистской Германии. Маршал Жуков получил директиву из Москвы. «Ставка Верховного Главнокомандования уполномочивает вас ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил». Церемонию устроили в одном из немногих сохранившихся зданий — офицерском клубе военно-инженерного училища. Акт о капитуляции подписал маршал Жуков и представители американской, британской и французской армий. Немцев, начальника штаба Верховного Главнокомандования Вермахта генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, начальника штаба военно-воздушных сил генерал-полковника Ханса Юргена Штумпфа и командующего флотом адмирала Ханса Георга фон Фридебурга доставили в Берлин британские офицеры. Они привезли с собой полномочия, подписанные адмиралом Дёницем. Все началось ровно в 12 ночи. Акт подписали на трех языках — русском, английском и немецком. Церемония закончилась, когда уже наступило 9 мая, в 0 часов 43 минуты. Подпись маршала Жукова означала, что Великая война закончилась. Красная армия одержала победу, для достижения которой он сделал так много. Бои на Халхин-Голе. Будущий маршал родился в крестьянской семье в Калужской губернии. Летом 1915 года, когда шла Первая мировая, его призвали в армию. Служил в кавалерии, за храбрость и мужество получил два Георгиевских креста. Он был прирожденным военным. После революции в 1918 году пошел служить в Красную армию. Осенью 1919 года в боях с белыми под Царицыным Молодой, красный командир Жуков был ранен. В конце 1920 года его эскадрон отправили в Воронежскую область для борьбы с Антоновским восстанием, за что он получил первый орден Красного Знамени. Летом 1923 года Жуков принял под командование 39-й кавалерийский полк в Минске. Потом командовал бригадой, дивизией, кавалерийским корпусом, прошел все ступени успешной военной карьеры. В 1939 году его отправили в Монголию, где в жаркой пустыне он одержит первую победу. Императорская Япония методично завоевывала соседний Китай. Поставки советского оружия Китаю и присутствие наших военных советников мешали Японии, и она хотела заставить Москву прекратить эту помощь. Монгольскую Народную Республику признавал в ту пору только Советский Союз. На японских картах эта территория значилась как «Внешняя Монголия». Внутренняя Монголия входила в состав Китая. Императорская армия намеревалась оккупировать весь Китай. Почему бы не присоединить и Внешнюю Монголию? Нарком обороны, маршал Климент Ефремович Ворошилов поручил вести боевые действия командарму второго ранга Григорию Михайловичу Штерну, несправедливо забытому военачальнику. Главный военный советник при республиканском правительстве Испании, он руководил успешными боями под Гвадалахарой. После возвращения домой в августе 1938-го громил японцев в районе озера Хасан. Командовать авиацией на Халхин-Гол отправили комкора Якова Владимировича Смушкевича. Он тоже сражался в Испании под псевдонимом генерал Дуглас. За бои в небе Испании получил золотую звезду Героя Советского Союза. За Халхин-Гол Смушкевич удостоится второй золотой звезды Героя Советского Союза. В императорской армии более всего ценили упорство, выносливость, умение стойко переносить лишения. В японских школах учителя муштровали учеников как новобранцев, воспитывали в них волю к победе, умение преодолевать свои слабости. Зимой заставляли стоять босыми ногами на снегу, летом бегать до изнеможения. «Японский солдат, — отмечал Жуков, — хорошо подготовлен для ближнего боя, исполнителен и упорен. Младшие командиры дерутся с фанатическим упорством. Как правило, в плен не сдаются и не останавливаются перед харакири. Но японские солдаты привыкли иметь дело с заведомо слабым противником и твердо верили в превосходство своего оружия и своей стратегии. Императорскую армию подвело высокомерие. Жуков возглавил 57-й особый корпус. Халхин-Гол стал для Жукова как военачальника первым настоящим боевым опытом. В гражданскую он командовал всего лишь взводом и эскадроном. Жуков хорошо подготовился и 20 августа 1939 года перешел в наступление. Заместитель ответственного редактора «Красной звезды», будущий генерал Давид Иосифович Артенберг, присутствовал на командном пункте Жукова. Жуков держал связь по телефону с наступающими частями. Каждую информирует о положении других частей и ставит задачу. Жуков входит в малейшие подробности боя. То и дело штабисты приносят непрерывно меняющиеся схемы сражения. Он держит в своей памяти массу информации, номера частей, имена командиров, названия мест и, кажется, видит перед собой фотографически точную картину боя. Жуков строго, но терпеливо растолковывает, как организовать атаку, как подавить огневые точки. «Вы доносите, — говорит он, — что медленно продвигаетесь вперед. Раз медленно, значит, что-то мешает. Что именно?» Комкор гневно сдвигает брови. «Героизм — решающее средство, но всякий героизм должен быть умным, а не безрассудным, иначе это глупость, если не хуже». Ординарец с тоской напоминает. «Товарищ комкор, завтрак готов». Но командующий вызывает все новые и новые части. Почти каждый разговор кончается одними и теми же словами. «Не допускайте отхода противника! Окружать!» К утру 31 августа Георгий Константинович доложил, что противостоявшие ему японские части разгромлены. 15 сентября в Москве нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов и японский посол Сигеноре Тога подписали соглашение о прекращении военных действий. Жестокое поражение на Халхин-Голе, крайне болезненное для императорской армии, имело далеко идущие политические последствия. До этого японцы одерживали только победы. И в войне с царской Россией, и в войне с раздробленным Китаем они впервые столкнулись с более сильным противником и в дальнейшем предпочли не рисковать. Победа на Халхин-Голе доставила большое удовольствие Сталину. 2 июня 1940 года вождь впервые принял Жукова. Сталин был рад полководцу, который привез ему победу. Комкор Жуков получил звание генерала армии, минуя звание командарма первого и второго ранга. Жуков и Штерн были награждены золотыми звездами Героя Советского Союза за героизм и мужество, проявленные в боях с японскими захватчиками. Жуков принял под командование Киевский, особый военный округ. Штерн — Дальневосточный фронт. Он добился приведения подчиненных ему войск в состояние высокой боевой готовности. Это те самые части, которые после начала войны с Германией будут переброшены под Москву. Благодаря Штерну были заложены основы первой победы над немцами. Направление главного удара. В последних числах декабря 1940 года в Москве заседал главный военный совет. Задача совещания — обобщить боевой опыт Красной армии, а также изучить ход уже начавшейся Второй мировой войны. Главные доклады о характере наступательных операций в современной войне делали командующий Киевским округом Жуков и командующий Дальневосточным фронтом Штерн. 14 января 1941 года было принято постановление Политбюро. Для улучшения подготовки войск, округов и армий утвердить назначение начальником генерального штаба и заместителем наркома обороны генерала армии Жукова Георгия Константиновича. В должности начальника генштаба, второго в военной иерархии человека, он встретил войну. Но очень скоро он понадобился на фронте, особенно там, где было тяжело. 11 сентября 1941 года командующего армиями резервного фронта генерала армии Жукова вызвали в Москву. Вечером он был в Кремле. Начальник первого отдела НКВД, охрана руководителей партии и государства, комиссар госбезопасности третьего ранга Николай Сидорович Власик отвел генерала на кремлевскую квартиру Сталина. Вождь сказал Жукову: «Езжайте под Ленинград. Немцы, взяв Ленинград и соединившись с финнами, могут ударить в обход с северо-востока на Москву. И тогда обстановка осложнится еще больше». Сталин и начальник генштаба маршал Борис Михайлович Шапошников подписали приказ. Первое. Освободить маршала Советского Союза, товарища Ворошилова, от обязанностей главнокомандующего Ленинградским фронтом. Второе. Назначить командующим Ленинградским фронтом генерала армии товарища Жукова с освобождением его от обязанностей командующего резервным фронтом. О приезде Жукова и его генералов ленинградцев не предупредили, и на аэродроме не нашлось ни одной машины. Прибывших генералов подвез командующий военно-воздушными силами Ленинградского фронта будущий маршал Александр Александрович Новиков. Жукова не хотели впускать в Смольный, потому что у москвичей не было пропуска. 15 минут они ждали, пока их не провели прямо на заседание военного совета фронта, которое проводил маршал Ворошилов. Климент Ефремович получил телеграмму, совершенно секретно, Ворошилову: «Приезжай в Москву. Сталин, Молотов». Жуков умело руководил обороной окруженного Ленинграда, и немцы отказались от попыток штурмом взять Питер. Поэтому он недолго пробыл в Ленинграде. Сталин отозвал генерала оборонять Москву. В невыносимо трудной ситуации Сталин обращался к генералу Жукову. Этот беспредельно жесткий и абсолютно уверенный в себе человек вселял в вождя надежду. 5 октября Сталин приказал ему немедленно прибыть в столицу. Жуков смог прилететь только 7 октября. Именно в этот день вечером войска группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Федора фон Бока вырвались на оперативный простор и двинулись в направлении столицы. Прямо с аэродрома Жукова доставили на кремлевскую квартиру вождя. Сталин был простужен, плохо выглядел. Подошел к карте и, указав на район Вязьмы, объяснил. «Здесь сложилась очень тяжелая обстановка. Немцы через 3-4 дня могут подойти к Москве. Я не могу добиться от Западного и Резервного фронтов доклада об истинном положении дел». Жуков в качестве представителя Ставки должен был немедленно выехать на фронт, разобраться в ситуации и доложить, что происходит. «Звоните мне, повычи, в любое время дня и ночи. Я буду ждать вашего звонка», — добавил вождь, — «и ваших предложений». 8 октября в 2 часа ночи Жуков доложил по телефону Сталину, который по обыкновению еще бодрствовал. «Главная опасность сейчас заключается в том, что почти все пути на Москву открыты. Слабое прикрытие на Можайской линии не может гарантировать от внезапного появления перед Москвой бронетанковых войск противника. Надо быстрее стягивать войска, откуда возможно, на Можайскую линию обороны». 9 октября начальник генерального штаба маршал Шапошников отправил Жукову телеграмму. «Верховный главнокомандующий приказал вам прибыть в штаб Западного фронта. Вы назначаетесь командующим Западным фронтом». В «Красной звезде» появилась статья писателя Ильи Григорьевича Эренбурга «Выстоять». Там впервые было сказано, что немецкие войска подошли к столице. «Враг грозит Москве. У нас должна быть одна только мысль — выстоять. С востока идут подкрепления. Мы должны выстоять. Октябрь 41-го года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости. Гитлеру не уничтожить Россию. Россия была, есть и будет». Прочитав статью, ответственному редактору «Красной звезды» Ортенбергу позвонил партийный руководитель столицы Александр Сергеевич Щербаков. «Что вы разводите панику в Москве?» Но Давид Ортенберг был человеком смелым и уверенным в себе. Считая, что читателю важно получить какую-то информацию, иногда даже игнорировал замечания цензоров. Когда на московском направлении образовались большие бреши, и противник наращивал удары по столице, вспоминал Давид Ортенберг, и передавая статья и репортаж о воинах, идущих на фронт, скажу, не боясь, без преувеличений, были для нашего читателя как глоток воды для путников в пустыне. Конечно, мы печатали это с некоторым опасением, не окажем ли услугу немецкой разведке. После публикации мне позвонил начальник главного разведывательного управления генерального штаба генерал-лейтенант Филипп Иванович Голиков. «Не открываешь ли ты наши карты Абверу?» Я тоже задал ему вопрос. «У тебя есть весы?» «Какие весы?» «Обыкновенные. На одну положи моральную пользу наших сообщений для наших же войск, а на другую — немецкую разведку. Какая из них перевесит?» Голиков рассмеялся, и на том наш разговор закончился. В истории обороны Москвы октябрь был самым страшным месяцем. Возникла реальная опасность, что немцы ворвутся в столицу. 16 октября Сталин потребовал у командующего Западным фронтом Жукова ответа на главный вопрос. Смогут ли войска удержать Москву? Георгий Константинович твердо ответил, что он в этом не сомневается. «Это неплохо, что у вас есть такая уверенность», — сказал довольный Сталин. 19 октября Сталин продиктовал постановление Государственного комитета обороны. Оно начиналось так. «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии товарищу Жукову». Жуков остановил немецкое наступление. Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление, части вермахта выдохлись и потеряли боевой дух. Пружина сжалась. А в генеральном штабе Красной армии уже зародилась идея контрнаступления под Москвой, которая в декабре отбросит немцев от столицы. Предвидеть этот удар немецкая разведка не смогла. Вермахт потерпел первое поражение, но в 1942-м вновь попытались наступать. 31 августа 1942 года Жукову, командовавшему Западным фронтом, позвонил Сталин. «Оставьте за себя начальника штаба фронта, а сами немедля уезжайте в Ставку». Вечером Жуков был в Кремле. Сталин не тратил время на приветствие. «Плохо получилось у нас на юге. Может случиться то, что немцы захватят Сталинград. Не лучше обстоят дела и на Северном Кавказе. Решили назначить вас заместителем Верховного Главнокомандующего и послать в район Сталинграда для руководства войсками на месте. Когда вы можете вылететь?» «Готов вылететь немедленно», — ответил решительный Жуков, зная, что иной ответ не предполагается. «Ну вот и хорошо», — заключил Сталин и, довольный, спросил. «А вы не голодны?» «Неплохо было бы подкрепиться», — честно сказал Жуков. Вождь нажал кнопку звонка. Появился его неизменный помощник Александр Николаевич Поскрёбышев. Сталин распорядился. «Скажите, чтобы дали чай и бутерброды». И так всю войну. Жукова отправляли на самый опасный участок, и он менял ситуацию на фронте. Формула успеха. Надо отдать должное Георгию Константиновичу. Когда он считал себя правым, отстаивал свою точку зрения до последнего. Ничто не могло изменить его характер и не повлиять на взаимоотношения с вождем. Маршал Рокоссовский в своих воспоминаниях описал поразивший его разговор Жукова и Сталина. Вождь поручил Георгию Константиновичу провести небольшую операцию. А Жуков доказывал, что необходима крупная операция, только тогда цель будет достигнута. Сталин сказал: «Все это хорошо, товарищ Жуков, но у нас нет средств, с этим надо считаться». Жуков твердо ответил Верховному: «Иначе ничего не выйдет, одного желания мало». Сталин не скрывал своего раздражения, но Жуков стоял на своем. Сталин не выдержал. «Пойдите, товарищ Жуков, и подумайте. Вы пока свободны». Рокоссовскому нравилась прямота Георгия Константиновича. Но когда они вышли, Константин Константинович заметил, что все же не следовало так резко разговаривать с Верховным Главнокомандующим. Жуков спокойно ответил: «У нас еще и не такое бывает». Почему из тысяч командиров лишь немногие запомнились как выдающиеся военачальники? Что делает профессионального офицера полководцем и что приносит ему победу? Талант, способность к стратегическому мышлению, волевой характер и умение вести войска за собой — все это было у Жукова. Ситуация на поле боя непредсказуема. Всегда есть неопределенность, с которой приходится сталкиваться. Полководец часто рискует, но это риск профессионального игрока, а не восторженного любителя. Солдаты следовали за Жуковым по самой простой причине. Они его уважали. Они ему доверяли и верили, что он их тоже ценит и не станет растрачивать их жизни понапрасну. И Жуков разделял опасности, подстерегавшие его войска. У него была харизма, которая требуется, чтобы убедить войска следовать за ним в горнило боя и рисковать своей жизнью. Не случайно в кинематографе Жукова играл один из самых ярких и мужественных актеров позднесоветской эпохи Михаил Александрович Ульянов, народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственных премий. Некоторые историки, впрочем, считали, что победы Жукова имели слишком высокую цену. Он не считался с потерями. Георгий Константинович отвечал: «Если бы я не принимал жесткие решения по удержанию почти каждого рубежа, мы бы Москву не отстояли, вынуждены были бы откатываться за Волгу. Во что бы тогда вылилась война?» В послесталинскую эпоху Жуков становится видной политической фигурой. В тот мартовский день 1953 года Жуков, командовавший войсками Уральского военного округа, вернулся в Свердловск с учений. Его искал тогдашний военный министр Николай Александрович Булганин. Он распорядился по телефону: «Завтра утром вам нужно быть в Москве». Жуков пытался узнать причину срочного вызова. Ответ гласил: «Прилетишь — увидишь». Прямо с аэродрома его повезли в военное министерство. В тот же день Жуков был утвержден первым заместителем министра обороны. К Жукову обратились за помощью, когда послесталинские руководители страны решили избавиться от члена президиума ЦК, первого заместителя главы правительства, министра внутренних дел маршала Лаврентия Павловича Берии. Его решили внезапно арестовать, но кто на это способен? Ответ очевиден — Жуков. Секретарь ЦК Никита Сергеевич Хрущев осторожно спросил Жукова: «У вас нет сомнений на сей счет?» «Какие могут быть сомнения?» — ответил маршал. «Поручение будет выполнено». «Имейте в виду», — заметил Хрущев, «что Берия — ловкий и довольно физически сильный человек. К тому же он, видимо, вооружен». «Я, конечно, не спец по арестам», — с присущей ему уверенностью ответил Жуков. «Этим не довелось заниматься. Но у меня не дрогнет рука». Жуков подобрал людей, которым верил и которые не испугались. А ведь один военачальник упал в обморок, когда ему объяснили, что предстоит сделать. В тот день всех собрали с оружием у министра обороны. Булганин и Жуков в своих машинах, не подлежащих проверке, привезли офицеров в Кремль, будто бы для доклада о ситуации в системе противовоздушной обороны Москвы. Захватили с собой карты, схемы и другие секретные материалы. Чтобы часовые у входа в зал заседаний не могли изъять у офицеров личное оружие, как это полагалось. На заседании Президиума Совета Министров Берии неожиданно объявили, что он арестован. Вошли офицеры во главе с Жуковым. Офицеры были с оружием в руках. Жукова выбрали еще и потому, что он был физически крепким. Но применять силу не понадобилось. На Берию как столбняк нашел. Георгий Константинович резким движением отбросил лежавшую перед ним папку с бумагами, думая, что в ней оружие. Оружия не было. Берию увели. Министр обороны. Георгий Константинович Жуков возглавил Министерство обороны. Начались лучшие годы в жизни маршала. Он многое сделал для модернизации вооруженных сил. 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне взорвали первую водородную бомбу. Через два года, 22 ноября 1955 года, испытали по-настоящему мощную водородную бомбу. Ее сбросили с самолета Ту-16А. Она взорвалась на высоте 1,5 километров. Ударная волна ощущалась на огромной территории. Осенью 1953 года по приказу Жукова в Прикарпатском военном округе состоялись первые учения, где солдат и офицеров учили действовать в условиях применения ядерного оружия. Учениями руководил маршал Конев. Консультантами были создатели ракетно-ядерного оружия Игорь Васильевич Курчатов и Сергей Павлович Королёв. В сентябре 1954 года на полигоне возле села Тоцкое в Оренбургской области Жуков сам провел учение, поставив задачу прорвать подготовленную оборону противника с использованием ядерного оружия. Сброшенная с самолета Ту-4 бомба средней мощности взорвалась на высоте 350 метров. Заранее отрытые крытые траншеи были уничтожены на расстоянии в 0,5 километра. Окопы на расстоянии больше километра. Гости из социалистических стран, включая министра обороны Китая Пен Дэхуая и заместителя председателя КНР Джу Дэ, находились на расстоянии в 15 километров. Ударная волна сбила с них фуражки. Потом разыгралась настоящая битва. 12-я гвардейская дивизия перешла в наступление. Танковые и механизированные полки прошли через район взрыва. Учения засняли на пленку и внимательно изучали. Жуков неустанно модернизировал вооруженные силы, создавал мобильные части, внедрял новую технику, наращивал воздушно-десантные войска, требовал изучать современную военную технику и передовую военную теорию. Он завоевал уважение офицерского корпуса тем, что поднял зарплаты, навел порядок. Осенью 1953 года 7 военачальников обратились в ЦК партии. Они предупреждали, что Соединенные Штаты скоро развернут баллистические ракеты и нужно создавать противоракеты. Жуков их поддержал. 28 октября Совет министров СССР издал распоряжение о возможности создания средств противоракетной обороны. На следующий год началось развертывание системы обороны Москвы от ракетного оружия. 4 октября 1957 года в Советском Союзе запустили первый искусственный спутник Земли. В начале года на совещании в ЦК обсуждался вопрос, кто будет управлять спутником. Кто это возьмет на себя? Министерство среднего машиностроения или Академия наук? Министр обороны Жуков твердо произнес: «Кроме военных, командно-измерительный комплекс никто не создаст». Эту историю напомнил командующий ракетными войсками генерал-полковник Владимир Александрович Поповкин, рассказывая о том, как было принято решение о том, что космическими объектами будут управлять военные. Первый спутник вывела в космос межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, разработанная конструкторским бюро Сергея Павловича Королева. Она взлетела с Байконура в Казахстане. Именно Жуков доказал необходимость строительства здесь главного испытательного полигона. Он прислушался к мнению Королева, который доказывал: полигон должен быть максимально близок к экватору, чтобы эффективно использовать скорость вращения Земли. Если стрелять на восток, к скорости ракеты прибавится окружная скорость географической точки космодрома. Казахстан дает прирост более 300 метров в секунду. Поэтому и решили строить космодром в тяжелейших условиях пустыни, где не было ни населения, ни дорог, ни коммуникаций, ни электроэнергии. Отсюда стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, созданная Королевым. Она могла обрушить ядерный груз на территорию США. В январе 1957 года Жуков добился принятия решения и о создании будущего космодрома Плесецк. Тогда это была первая стартовая позиция, объект «Ангара». Там развернули первое ракетное соединение. Когда запустили спутник, не только астрономы-любители, но и просто многие люди во всем мире смотрели в небо и искали его глазами. Казавшееся фантастическим событие изменило представление мира о нашей стране. Это был триумф советской науки. Лавры достались всем, кроме Жукова, сыгравшего ключевую роль в создании ракетной техники. Через 3 недели он перестал быть министром обороны. Почему? Что произошло? Один шаг до власти? Разговоры о неминуемом появлении русского Бонапарта не прекращались весь 20 век. Внимание публики привлекал то один, то другой, жаждавший власти деятель бурной и кровавой эпохи. И по сей день многие уверены, что совершить военный переворот и взять власть собирался маршал Георгий Константинович Жуков, будучи министром обороны, и что армия готова была его поддержать. И только в последний момент его остановил первый секретарь ЦК Никита Сергеевич Хрущев. «Последние события выдвинули на первый план фигуру маршала Жукова», записал тогда в дневнике известный поэт. «В нем растет будущий диктатор России», — Хрущев вспоминал. «Члены президиума ЦК не раз высказывали мнение, что Жуков движется в направлении военного переворота, захватываем личной власти. Ряд военных говорили об бонапартистских устремлениях Жукова. Накопились факты, которые нельзя было игнорировать без опасения подвергнуть страну перевороту типа тех, которые совершаются в Латинской Америке. Мы вынуждены были пойти на отстранение Жукова от его постов. Мне это решение далось с трудом, но деваться было некуда». «В этом мире, — говаривал Наполеон, — есть только две возможности. Или командовать, или подчиняться». Георгий Константинович Жуков принадлежал к тем, кто с детства мечтает командовать другими. В нем было умение подчинять себе. Он родился таким, такова его генетическая структура. Жуков взлетел, как и взлетали и другие отличившиеся начальники. Сталину претила обычная форма карьерного роста. Понравившегося он сразу определял на высокий пост. а дальше как у кого. Георгий Константинович справлялся с любой должностью. Вознесенный Сталином на маршальскую должность, в Союзе писателей Александр Александрович Фадеев страдал запоями. Он так объяснял свою страсть к алкоголю. «Когда люди поднимаются очень высоко, там холодно, и нужно выпить. Спросите об этом летчиков-испытателей». На ледяных вершинах власти одиноко и зябко. Фадеев достиг таких высот, где ему было страшно. Жуков не испытывал страха ни на поле боя, заваленном трупами, ни на кремлевском паркете, натертом до блеска. У него было мужество решимости, без которого немыслим военачальник, полководец, и крепкие нервы. Он безостановочно продвигался вверх. Не потому, что ему кто-то ворожил, а потому, что не продвигать его было невозможно. Но вот другой вопрос. А политические амбиции у маршала Жукова были? Он принадлежал к когорте прирожденных военных, но собирался ли он носить форму до самой пенсии? Пост военного министра — вершина карьеры? Или ступенька восхождения на Олимп? Кем он сам видел себя в будущем? Были основания у властителей воспринимать маршала как опасного конкурента? Иначе говоря, стоило ли коллегам по президиуму ЦК опасаться влиятельного и популярного военного министра, главного полководца Великой Отечественной? Человек самостоятельный, он мог мешать далеко идущим планам руководителя партии. Его положение и авторитет позволяли ему претендовать на первые роли. Хрущев, конечно же, рассматривал Жукова как вероятного политического соперника. Жесткий характер маршала, его полнейшая самоуверенность пугали. Маршала окружала аура властности и непобедимости. Его облик и манеры свидетельствовали о полной уверенности в своей правоте. Он наслаждался правом повелевать и приказывать. Отчего же он не мог восприниматься как вождь, под знамена которого спешат построиться молодые честолюбцы, чувствующие будущего победителя? Принято считать, что политических амбиций у маршала не было, и он не собирался возглавить страну. А, собственно говоря, почему у Жукова в глубине души не могло быть желания стать главой государства, рассуждал хорошо его знавший Константин Симонов. Эйзенхауэр стал президентом США, а Жуков с полным основанием мог считать, что воевал лучше Эйзенхауэра, и слава у него в своей стране была побольше. Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр командовал объединенными войсками союзников, которые открыли второй фронт в Западной Европе, и вошел в историю. Его восторженно встречали, когда он вернулся домой с победой. Жуков и Эйзенхауэр были похожи. Оба военные люди до мозга костей, оба прямые до категоричности, оба упрямо бескомпромиссные, оба властные. Генерал Дуайт Эйзенхауэр подарил Америке 8 лет мира и процветания, так что полководцы вполне могут быть успешными президентами. Много общего между Жуковым и французским генералом Шарлем де Голлем. Горделиво поднятая голова, самоуверенность, умение заставить других прислушаться к себе. Оба вдохновляли соотечественников в трудные времена, обоих призывали на помощь, попав в беду. Генерал Шарль де Голль возглавил Временное правительство после освобождения Франции в 44-м, а в январе 46-го ушел в отставку. 12 лет он был вне политики, жил в поместье, далеко от Парижа. В мае 1958 года его вновь призвали к власти. В памяти сограждан он остался великим государственным деятелем. Когда он покинул сей мир, тогдашний глава государства объявил по телевидению и радио: «Француженки и французы! Умер генерал де Голль! Франция осиротела!» Маршал Жуков не удостоится таких слов. Ему шанс проявить себя в политике не представился. Хрущев, конечно же, рассматривал Жукова как вероятного политического соперника. Жесткий характер маршала, его полнейшая самоуверенность пугали Никиту Сергеевича. Но дело не только в личном противостоянии Хрущева и Жукова. Министр обороны имел собственное представление о том, как нужно строить современную армию. Неграмотные в военном деле партийные руководители ему мешали. Георгий Константинович не позволял отвлекать армию от военных дел. Секретарь ЦК Леонид Ильич Брежнев попросил министра обороны выделить для работы в народном хозяйстве 75 тысяч автомашин, 150 тысяч шоферов и 300 тысяч солдат. Жуков ему отказал. Жуков раздражал Хрущева, рассказывал его зять, главный редактор газеты «Известия» Алексей Иванович Аджубей. Или, если сказать прямо, сильный человек с гипертрофированным самомнением внушал страх. Устранив основных политических соперников, Хрущев опасался одного лишь Георгия Константиновича. Думал, а ну как маршал, с его жестким характером и всенародной славой, в какой-то момент захочет сам возглавить партию и государство. Хрущев не стал ждать, когда это произойдет. А маршал знал толк в больших сражениях, но оказался младенцем в политических интригах. Он принадлежал к породе авторитарных людей, которые исходят из того, что все должно делаться по их воле. Но он не был маньяком власти, который думает о ней каждую минуту своей жизни. Не всякий генерал в душе диктатор и властолюбец. Вождям нужны не только железная воля и невероятная выдержка, но и восторженная убежденность в собственной правоте, вера в себя, которая сдвигает горы и разбивает все преграды. Жуков не испытывал страстного желания взять в руки бразды правления страной, дабы дать выход бушующим в нем страстям и реализовать давно продуманные идеи. Тем он и отличался от генерала Дуайта Эйзенхауэра и от генерала Шарля де Голля, которые на поле боя не были так хороши, как маршал Жуков. Самым мелким шрифтом на последней полосе «Правда» 27 октября 1957 года сообщила, что Жуков освобожден от обязанностей министра обороны. Георгию Константиновичу обещали дать какую-нибудь работу, однако даже не включили в группу генеральных инспекторов Минобороны, куда он как маршал автоматически попадал. Некоторые генералы порадовались отставке Жукова. Жесткий характер маршала, его самоуверенность пугали. Сослуживцы его побаивались. Отдавая приказы другим генералам, Георгий Константинович считал себя, и не без оснований, более талантливым военачальником. Укорял подчиненных. «На вашем месте Суворов поступил бы иначе». Многие завидовали его славе и всенародной любви. Последние годы он жил на государственной даче номер 5 в поселке Сосновка по Рублевскому шоссе, которая была ему подарена после битвы под Москвой. Писал мемуары. Работа была долгой и тяжелой, хотя ему помогали архивисты, подбиравшие документы. В 1969 году появилось первое издание. Мемуары Жукова вызвали огромный интерес. Книгу читали все, кто смог ее достать. Маршал ушел в мир иной 18 июня 1974 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Валерий Толков.